Ставьте цели в сфере благотворительности. Какого рода пожертвования вы хотите сделать? Если бы вы обладали неограниченным количеством денег, на что бы вы их потратили в целях улучшения общества? Как бы вы измеряли успех мероприятия? Эндрю Карнеги, стальной магнат, начинавший без гроша в кармане рабочим на сталеплавильном заводе, в 1895 году продал свою долю в сталелитейном бизнесе за 595 миллионов долларов. И это в то время, когда не существовало подоходного налога. Философия его была довольно проста. В течение первой половины жизни он намеревался заработать огромное количество денег, а в течение второй – потратить их на благотворительные нужды. Эндрю Карнеги часто повторял: «Кто умирает богатым, умирает в бесславии». Всю оставшуюся жизнь он основывал фонды и строил библиотеки, чтобы помочь людям научиться тому, что им было необходимо, чтобы стать счастливыми и преуспевающими. К моменту своей смерти он истратил практически все свои деньги. Сегодня фонды Карнеги и библиотеки, носящие его имя, служат величественным памятником одному из величайших бизнесменов и филантропов в истории Америки. Джон Рокфеллер, богатейший человек мира, начинал карьеру клерком, получающим менее 4 долларов в неделю. Даже с такого скудного заработка половину он каждую неделю жертвовал церкви. Прошли годы. В 52 Рокфеллер был невероятно богат. Наверное, он был самым богатым человеком планеты. Но он также был очень болен. Жить ему оставалось не больше года. Он вспоминал свою молодость и ту радость, которую испытывал, помогая церкви. Джон Рокфеллер принял решение за оставшийся год раздать все свои деньги. Продав половину акций в Standard Oil Company, он начал финансировать благотворительные фонды и мероприятия по всей стране. Случилось чудо. Чем больше денег он жертвовал, тем лучше себя чувствовал. Его болезнь отступила, и он полностью выздоровел. Рокфеллер дожил в полном здравии до 91 года. К моменту своей смерти он потратил миллионы долларов. Между тем, стоимость его акций, оставшихся в компании Standard Oil, возросла настолько, что он умер более богатым человеком, чем был, находясь при смерти много лет назад. Станьте мудрым дарителем. Какие дополнительные знания и умения вам потребуются, чтобы изменить мир, в котором вы живете? Деньги, пожертвованные наугад, особой пользы не имеют. Деньги же, пожертвованные мудрым и знающим дарителем, гораздо более эффективны в достижении определенных социальных целей. Вы наверняка слышали выражение: прежде чем вложить деньги, изучите, во что вы их вкладываете. Также и в данном случае. Прежде чем вложить время и средства в любое мероприятие, проведите собственные исследования, так сказать, подготовительную работу. Разузнайте все возможное об организациях, в которые вы собираетесь пожертвовать деньги. Убедитесь, что они пойдут на нужное дело, а не растратятся на заработную плату, льготы или дополнительные акции по сбору денег. Если вы хотите принимать непосредственное участие в благотворительных организациях, определите наиболее важные умения и качества, которые вам потребуются, чтобы максимально повысить ценность затрачиваемого вами времени. Многие люди рассматривают участие в благотворительной деятельности как возможность личностного роста и развития. Так же, как они стремятся к совершенствованию в работе, они стремятся к совершенствованию в принесении пользы. Принцип десятины или пожертвование 10% дохода на благотворительные нужды пропагандируется сотни лет. Многие люди чувствуют, что жертвование 10% дает им массу преимуществ, и не только финансовых. Кроме того, десятинный взнос относится и к количеству времени, которое вы уделяете своей общине. Самоотдача иногда гораздо важнее, чем пожертвование денег. Оптимальный вариант – сочетание и того, и другого. Но если ваши финансы ограничены, жертвуйте свое время на те дела, в которые вы верите. Формируйте необходимые привычки в социальной сфере. Определите конкретные привычки, которые позволят вам внести значительный вклад в совершенствование общества. Вы можете формировать такие привычки, как самодисциплина, самопожертвование, усердие, мудрость, терпение и покорность. Если не думать о благодарности и вознаграждении, можно достичь очень многого. Составьте график благотворительной деятельности. Какими видами благотворительной деятельности вы бы занимались, если бы хотели внести свою лепту в развитие общества? Какой деятельностью вы занимались бы регулярно? Будете ли вы посещать собрания, делать телефонные звонки, писать письма, входить в состав совета церкви или общинного комитета? Известно, что чем больше вы себя отдаете, не требуя наград и благодарностей, тем больше наград вы получаете из самых неожиданных источников. Посвящая себя служению людям, благому делу, вы обретаете глубокое эмоциональное и духовное вознаграждение, гораздо более значимое, чем материальное. Один из основных секретов успеха – делать то, что вам нравится. В ваших силах найти занятие, которое вас привлекает. Вложите в это дело всю свою душу. Когда находится дело, которое не оставляет вас равнодушным, вы ощущаете себя просто великолепно, на все 100. Вы чувствуете себя счастливым и удовлетворенным, ощущаете свою значимость и ценность для себя и окружающего мира. Вы все больше и больше раскрываете свой потенциал и постепенно становитесь тем, кем вам предназначено стать. Вы становитесь истинным лидером. Подкрепляйте хорошие намерения конкретными действиями. Сегодня же примите решение начать активно действовать для того, чтобы осуществить реальные изменения. Это может быть какое-нибудь простое дело, например, пожертвование суммы денег организации или благотворительному мероприятию, предложение своих услуг той же организации или конкретным людям. А может быть и решение сделать нечто полезное для людей, что сохранит свою значимость на долгие годы. Что бы это ни было, поторопитесь.